Последние слова относились к графине Г., которая только что появилась под руку с господином Торлонио, братом герцога. «Я нахожу, напротив, что это чудесная ночь», — отвечала графиня, «и те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро». «Я и не говорю о тех, кто здесь собрался», — возразил, улыбаясь, герцог. «Единственная опасность, которая им грозит, — это влюбиться в вас, если это мужчина, а если это женщина, то заболеть от зависти к вашей красоте. Я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима». «Да кто же в этот час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал?» — спросила графиня. «Наш друг, Альбер де Морсер, с которым я расстался в 7 часов», — сказал Франц. «Он преследовал свою незнакомку. Я его с тех пор не видел». «Как? И вы не знаете, где он?» «Не имею ни малейшего понятия». «У него есть оружие?» «Он в костюме паяца». «Вам не следовало его пускать», — сказал герцог. «Ведь вы знаете Рим лучше его». «Как бы не так. Легче было бы остановить 3-й номер, который выиграл сегодня скачку», — отвечал Франц. «И потом, что же может с ним случиться?» «Кто знает. Ночь очень темная. А от Виамачелло до Тибра рукой подать». У Франца мороз пробежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу. «Я предупредил в гостинице, что еду к вам», — сказал Франц, «и мне должны сообщить, как только он вернется». «Да вот», — сказал герцог, — «вас, кажется, ищет мой лакей». Герцог не ошибся. Увидев Франца, лакей подошел к нему. «Ваша милость», — сказал он, — «хозяин гостиницы «Лондон» прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от виконта де Морсер». «С письмом от виконта?» — вскричал Франц. «Точно так. А что за человек?» «Не знаю». «Почему он сам не принес сюда письмо?» «Посланный не дал мне никаких объяснений». «А где посланный?» «Он ушел, когда увидел, что я отправился в залу доложить вам». «Боже мой!» — сказала графиня Францу. «Ступайте скорее! Бедняга! С ним, может быть, случилось несчастье!» «Бегу!» — сказал Франц. «Вы вернетесь сюда и все расскажете?» — спросила графиня. «Да, если ничего серьезного не произошло. В противном случае я ни за что не могу поручиться». «Во всяком случае, будьте осторожны!» — сказала графиня. «О, не беспокойтесь!» Франц взял шляпу и поспешно вышел.